После завтрака нас повели к подсобке рядом с той, где я когда-то топталась на лыжах. Лорд Росс все продумал, дабы ученики не переживали, что испортит хорошую обувь и одежду, и гарантированно не мерзли. Всем выдали валенки относительно по размеру и тулупы из тех, в которых медведь за родного брата примет, а потом вручили лопаты и отправили на залив, расчищать каток, а из снега, который сгребем, решено было построить рядом снежную горку, или крепость, что получится. Мудрый Сианурк разбил нас на 4 соревнующихся команды по десятку человек в каждой, разделил будущий каток на четверти, и, вдохновляемые его личным примером, мы принялись лопатить снег. Интересно, что у Кираяса, похоже, началось личное соперничество, бери больше, неси дальше. В результате наша команда победила с хорошим отрывом. Но вообще, я намахалась так, что мечтала об одном, вытянуть ноги и закрыть глаза, и чтоб до завтра меня не трогали, размечталась. После обеда снова предстояло идти на каток, равнять лед магией. Потом меня ждал алхимический кабинет, горожане китового киля простужались и на каникулах. Затем ужин, а под завязку обещанные занятия по ментальному общению и аурам. Бри сочувственно погладила меня по голове, они с Заком, счастливые и свободные, опять собирались удрать в город, погулять по рынку и поплясать. К вечеру я уже пришла в себя и с интересом послушала часовую лекцию об аурах, которую закатил нам со Скани лорд Росс. Оказалось, в них заложена уйма информации обо всем на свете. По ним можно диагностировать основные эмоции, душевные и физические болезни, даже расу носителя. И в отличие от выражений лиц, они не лгут. Чтобы распознавать оттенки и отклонения, нужно было долго и старательно учиться, но попробовать увидеть их мы могли уже сейчас. Для этого нужно было всего лишь определенным образом перестроить зрение. Всего лишь легко сказать. Когда я обращалась к человеческим рекам волшебства или своему внутреннему источнику, то просто прикрывала глаза, вызывая из памяти, как якорь, мою заснеженную поляну. Она всегда маячила в моем сознании где-то на заднем плане клочком синего стылого мрака. То есть она была сама по себе, а окружающий мир – сам по себе. Но сейчас от меня требовалось совсем иное смотреть не в себя, а в окружающий мир, но магическим зрением. И у меня ничего не выходило. Сбоку послышалось тихое «Крашфэк». Ага, у Аса тоже глазки не собираются в кучку. Приятно знать, что не я одна такая. Так, лорд Росс оглядел наши недовольные лица с наморщенными лбами. Похоже, просто это не получится. Я слышал, что при обучении драконов преподаватели и адепт иногда сливаются со знаниями, и учитель делает упражнение или строит заклинание сам, показывая его студенту. Но, увы, я так не могу. Взглянул на меня, Тим, предложение о Маренкаре в силе. Я там на всякий случай с кое-кем поговорил. Это сильно облегчило бы тебе жизнь, вздохнул. Ну, ладно. Перечитайте потом сами, что записали по теории. Завтра ни алхимии, ни занятий не будет, я должен провести вечер в ратуше у нового мэра. Нового, заинтересовался Аскани, естественно. После художеств старого при приеме в Нарвалы случая с Петрой, кто поставил его в кресле градоначальника. Зачем крыс плодить? Мэр – это государственная должность, и занимать ее должен тот, кто справляется с делами и чтит закон, иначе все развалится. Кстати, к слову. Теперь при назначении на ответственные посты чиновники проходят собеседование, при котором в обязательном порядке присутствуют маги, смотрят на ауры при ответах на разные вопросы. Ясно, лорд Ерби легко поднялся со стула, откинул темные волосы за спину, оправил мантию. До свидания, лорд Росс. Я подскочила, чуть не вцепившись директору в рукав. Я хотела расспросить о дозировке цикуты при лечении опухолей. Вы не расскажете по пути? Ас тоже встал, коротко поклонился и вперед нас выскочил в дверь, посмотрев напоследок на меня нехорошим взглядом. Я успешно избегала его уже больше недели. С тех самых пор, как ушла из его комнаты, у нас не было ни одного разговора наедине. Казалось невозможным общаться с тем, кто видел непозволительно много, влез мне в душу слишком глубоко. Он затронул мои болевые точки, то, что я прятала даже от себя самой, и пока я была не готова говорить с ним об этом, вот и бегала. Он ждал меня на подоконнике между вторым и третьим этажами, мрачный, как придорожный могильник. Я вылетела из-за поворота лестницы и споткнулась на ступени, напоровшись на недовольный взгляд. «Пошли!» Голос не предполагал отказа. «Куда?» – пискнула я. «Ко мне!» «Там никто не помешает!» Одним прыжком оказался рядом, схватил за локоть и поволок. Я только и успел раскинуть контрольную сеть, чтобы проверить, что в коридоре пусто. Затащил в комнату, раскрутил и буквально бросил на кровать так, что я чуть в стену головой не въехала. И, пока я барахталась и пыхтела, подбирая цензурные слова, зажег свет, подпер дверь одним стулом и уселся напротив меня верхом на второй, и снова уставился злыми глазами. «А теперь, Тим, скажи мне это в лицо». «Что сказать?» Под его напором из меня сразу весь боевой дух вышибло. «Что я противен тебе после того, как чуть не изнасиловал?» «Что, он думает, я из-за него? Вот дурак!» «Нет, Ас, ты не понял. Я все понял. Ты ушла, не попрощавшись. И с тех пор не говорила со мной ни разу. Все время держишь свой дурацкий щит, а сама от меня бегаешь. Так выскажи мне это прямо. Потому что я больше не могу выносить твоего презрения». «Моего презрения? Он всерьез? Похоже, да». Подняла взгляд с пола, на лице напряжение и гримаса боли. «Ох, Ас, дело не в тебе, во мне. Я не могу с тобой говорить, потому что мне стыдно. Понимаешь, меня до сих пор никто голышом, кроме Тин, не видел. И я никому не показывала моих шрамов и моего уродства». Замялась. «Ну как объяснить? Вот представь, что одна рука у тебя не как у людей, а похожа на искалеченную клешню омара, искаженная, страшная. И ты ее прячешь, носишь перчатку, потому что не хочешь ни любопытства, ни сочувствия. И вот кто-то это увидел, и теперь твой позор известен этому человеку. Ты встречаешь его и видишь во взгляде жалость. Сейчас я чуть не кричала, а я жалости не хочу. Я хочу быть сильной, и чтобы никто никогда больше не смог такого со мной сделать. Понял? А сейчас пусти, я пойду, боги». Тим, он стек со стула и опустился рядом со мной на кровать, а потом рванул за плечи, опрокидывая себе на грудь, и накрыл губами рот, жадно, горячо. От неожиданности я оцепенела, а потом задергалась изо всех сил и, оторвавшись, влепила ему с размаху пощечину. «Совсем спятил, что ли? Ну, ты и бьешь!» В голосе Аскани, потирающего покрасневшую щеку, звучало веселье. «Но оно того стоило, и теперь мне не придется полчаса тебя убеждать, что ты красивая». Я с недоумением разглядывала собственную ноющую от удара ладонь. Уж вмазала так вмазала. Вспоминались слова Бри. Надо же показать ему, что все серьезно. Так что сотворил он, и что учудила я. А теперь слушай. Я сказал, что шрамы сведу, и начну прямо сейчас. А ты не будешь удирать, сопротивляться, брыкаться и так далее. Потому что обещала. Слово дала. Понимаешь, блин. Вот надо было язык за зубами держать. Но тогда это было сложно, слишком нас выбило из колеи. Впредь буду умнее. Сейчас я дам тебе чистую простыню и отвернусь. Ты снимешь тунику и замотаешься ниже плеч. Посмотрим, что у тебя с предплечьями, шеей, ключицами и верхней частью спины. Про Галарен, где магическая академия, слыхала. Там жарко, и в вороте под подбородок ходить не станешь. Стану, потому что буду магом, а они сами регулируют температуру тела и окружающей среды. К третьему курсу, может, и станешь, а первые два будешь вонять хуже морковки после часа галопа. Заканчивай спорить. Вот, я отвернулся. А пока переодеваешься, позволь кое-что тебе расскажу. Я расстегнула куртку, стянула через голову шерстяную тунику, потом белую полотняную нижнюю рубашку. Посмотрела вниз, ага, красота несказанная, выпирающие кривые ребра и торчащие локти. А грудь так и не растет, хотя нафига мне она, знаешь, тут, на севере, в чести мужчины могучие, плечистые, кряжистые. Спокойный голос Аса, сидящего ко мне спиной, звучал чуть глухо. Вот мой отчим лорд Баракатер Бартоломе именно такой, чуть не три локтя в плечах, четыре ростом, боевой топор в его лапах, будто обеденная вилка, и не весит ничего. И я на его фоне, спина, как у угря, девичьи ручки с длинными пальцами, а главный признак мужественности – борода, и вовсе расти не собирается. И я такой, один на весь замок Сайгирн. Как думаешь, кем он меня считает? Правильно, уродом и выродком нечистых кровей. И последние годы говорить мне в лицо об этом не стеснялся. Причем умный не так, чтоб оскорблением можно было счесть, а все подколками, вроде как жаль ему. Лорд Сайгирн, как обидно, что ваша стать не позволяет тренироваться с боевой секирой, а то я бы показал пару хороших приемов. Или, в этих девичьих щечках есть своя прелесть. Вот представь, слышать этакое по 100 раз каждый день. И ведь я знал, что еще не вырос. Человечьи парни тоже в 13 не больно плечисты. И понимал, что он меня доводит. А все равно было больно. «Плюнь», — искренне посоветовала я. «Вот Кирану ты в глаз дал, он сразу тебя за отличного парня признал. А девчонки так от тебя вообще млеют, любую выбирай. Ну, кроме Бри. Киран, авторитет для тебя?» В голосе Аса зазвучал интерес. «Ну, в общем, да, он хороший и врать ни почем не станет. Так, по его мнению, ты красивая, а сама говоришь, он врать не станет. Ну все, переоделась, я поворачиваюсь. Ас попросил меня зажечь мой магический светильник, почему-то в мертвенно-зеленом свете шрамы проступали особенно отчетливо, и присел рядом на кровать, взглянул на руки и плечи, сглотнул, устрашившись объема работ. Я хмыкнула. «А что тут скажешь? Закрывай глаза и сиди спокойно. Сделаю, сколько смогу. Завтра продолжим, и чтоб больше от меня не бегало, ясно?» Я хихикнула. «Тим, подумала вот, что подумала. Только не злись, ладно? Вот герцог Дейл, сам тощий, как складная линейка, но с кривой и весь в веснушках, да еще стрижется коротко. Но, полагаю, тому, кто решит подколоть его касательно внешности, сильно не повезет». Ас примолк, а потом рассмеялся. «Это уж да, в точку попало. Теплые твердые ладони легли мне на плечи. Сиди тихо, можешь пока помедитировать». Смежила веки и прислушалась к ощущениям. От его рук шел ласковый жар, и не было ничего лишнего. Он не гладил, не ласкал, не трогал, не лапал, просто лечил. Но все равно это было приятно, как под весенним солнцем греешься. «Ну, все, хватит, завтра продолжим». Я открыла глаза, чтобы увидеть, как Ас закрыл свои и бессильно откинулся на подушке. «Эй, не спи», — пихнула его я, — «пока не ушла, дай кольцо, с которого начать. А ты не уходи, посиди немножко тут». Глаз приоткрылся. Я под чашки Тейры сейчас не отказался. Заварка на второй полке слева, чашки там же. Вот хитрый гад. Хмыкнула, села к нему спиной и потянулась за рубашкой. «Не в простыне ж по полкам шарить буду». Натянула на голову рубаху, расправила. Потом выдернула из-под нее простыню. Сзади послышался разочарованный вздох. «Подглядывал, что ли? Если на это сил хватает, то пусть и Тейру сам делает». Повернулась и, схватив за руку, стащила, не глядя, кольцо с безымянного пальца. «Беру это, а с Тейрой сам разберешься». «Не разберусь, чашку уроню, а кольцо правильное выбрала, я его для невесты берег». «Гэррррр, Ас, дай другое», — усмехнулся и сжал оба кулака. «Не дам, и сделай, наконец, попить». Горло пересохло. «Ладно, сделаю, несложно, я-то магию не тратила». Взяла две чашки, насыпала заварки, собрала из воздуха в большие капли воду, превратила в кипяток, а потом посмотрела на него. «Я никому не невеста, и никогда не стану, так что выкинь эту дурь из головы. Да и ты, герцог, а я, не пойми кто, отца не знаю». Ас, по-прежнему лежащий на спине на подушках, поморщился. «Вот думал, что я местный рекордист по количеству тараканов в голове, но ты меня переплюнула. Ну, давай разбираться». «С чем?» — испугалась я. «Сначала с происхождением. Сама смотри, ты почти на 10 месяцев младше меня, да, но твой источник ярче. Значит, драконьей крови у тебя не меньше, чем у меня, то есть треть или еще больше». «Да», — я неуверенно кивнула. «Мать твоя драконом не была, или как моя, чуть-чуть, то есть драконья кровь текла в жилах отца. Ну и что ты волнуешься? Все истинные драконы, лорды». Строго посмотрел в глаза. «Теперь скажи, если ли у тебя сомнения, что из Олтрадагаскил Дактир или Матильда Аргиттержбакш, леди?» Я помотала головой. «А почему? Ведь ты не знаешь, какую приставку, тер или йор, ставили бы они перед именем, если бы их предки происходили из империи. ГММ и впрямь не знаю, но сомнений не было, точно леди». Ответ: «Потому что они, маги, пусть и не сильные. Для волшебников обычные социальные условности не имеют значения. Маг может быть сыном крестьянина и прачки, но его с почетом примет в своем замке самый знатный властитель, и будет понимать при этом, что невзрачно выглядящий чародей одним пальцем может сравнять его замок с землей, и что этот волшебник увидит внуков его внуков. Магия – мощь, внушающая уважение и почтение больше, чем любая родословная в 40 колен. Понимаешь, говорю тебе это серьезно, как обладатель такой родословной и будущий маг. Подведу итог, и со стороны матери, и отца, и по обладанию волшебством. Ты, леди, вне всяких сомнений. Да, наконец, достаточно посмотреть на твои черты лица и руки. Так что невеста ты завидная, а вместо приданого у тебя есть твоя магия и кровь, которую ты передашь своим детям. Это намного ценнее золота или полоски земли. замолчал, задрал бровь, глядя на меня, ну что, убедил, и продолжил, теперь о том, что ты всех парней в смертельные недруги записала, вот скажи, лорд Росс или математик Лин, тебе враги, а Зак или Киран, Шон Тёрдейл, наконец, грустно усмехнулся, глядя на то, как я мотаю головой, эх, спросил бы про себя, да боюсь ответ услышать, ас, тут ты не прав, в чем, снова поднялась бровь, как бы объяснить, это, совсем другое. Слово недавно вычитала подходящее, социальная роль, ведь один и тот же человек может быть замечательным кузнецом или сапожником, почтительным сыном, любящим отцом и избивать жену за закрытыми дверьми спальни, то есть он хорош как работник, сын и отец, но плох как муж, понял, вот я решила, что для меня все, люди, неважно, мужчины они или женщины, но любой мужчина, который попробует сделать меня своей, враг, смертельный. Не надо мне этого, и не хочу я ни от кого зависеть. Вон ты сам рассказывал, как твоя мать поверила словам отчима. Что, хорошо вышло, плохо, кивнул головой Яс. Но до отчима был отец, и с ним ей было чудесно, угу. И Тин тоже, наверное, с ее женихом было превосходно, пока тот ее за 5 золотых не продал. И они с ее сыном градоначальника, пока не забеременела. Да и вообще, всем со всеми замечательно. Только держаться надо друг от друга подальше. Ас, давай закончим этот разговор, ты отдыхай, а я пойду к себе, и, пока Бри не пришла, с кольцом помудрю. Ладно, ну-ка, дай на секунду кольцо. Не успела протянуть руку, как он поймал меня за кисть. И, прежде чем я сжала пальцы, надел мне перстень на безымянный палец. Так не потеряется. А потом ухмыльнулся. Я первый тебя поцеловал, первым тебя обнял, первым увидел без одежды. Первым провел ночь с тобой рядом, первым надел кольцо на палец и назвал невестой. Псих ты первый, выдрала я руку и кинулась к двери, и первым получил за поцелуй по физиономии, донеслось мне вслед. Глава 25, Аска не подарил тебе кольцо, вытаращила глаза Бри, увидев перстень с темно-синим играющим бликами камнем, таким же, как тот, что висел у брюнета в ухе. Да не подарил, рассмеялась я, зачаровать его надо, зачаровать? А как и зачем? От любопытства Бри только что зубами не клацала. Не могу я сказать, спроси у него сама. Он попросил не говорить, чтоб еще красивее быть, а мне так можешь сделать. Бри, ты чего, совсем со своей любовью к Заку с ума сошла? Как я такое сотворить-то могу? Этого небось даже леди Матильда не умеет, а то бы давно себе нос поменьше сделала. Бри захихикала. Ну это я так просто. Думала, вдруг ты можешь, вон ты и замки открываешь-закрываешь. И украденное нашла, и каток сегодня отполировала. Если научусь, все для тебя сделаю. Искренне пообещала я. И впрямь, за то, что дала и продолжала давать мне Бри, ничего не жалко. Ладно, да, я пряник тебе принесла. И сейчас еще убегу ненадолго. Мы с Заком вместе помедитировать хотели. Ага, теперь это так называется, Бри. Строго посмотрела на подругу. Панталоны на тебе, а то, а Зак не знает, неа. Блондинка радостно хихикнула. Если полезет, сюрприз будет. Ну да, неделя полуприседа, всяко покруче любой пощечины. Сразу поймет, насколько все серьезно. Брич мокнула меня в щеку и умчалась. А я, помедитировав полчаса и почувствовав, что резерв полон, занялась перстнем, вложив в него и человеческое заклинание, и драконье желание. Думаю, должно выйти хорошо. Сдвинула зеркальце на лбу. Ас, слышишь меня, Тим? Кольцо готово. Если хочешь, приходи, забери, и могу дать полпряника. А пока будем есть, само заклинание покажу. Сейчас буду. Через 15 минут мы допивали уже мою тайру, закусывая половинками мятного пятнистого пряника в форме здоровенного сердца, который притащила мне Бри. Деливший пополам это анатомическое извращение Аз довольно щурился. Я решила ни на что не реагировать. Ну, решил парень дурака повалять, как его остановишь? Ясен пень, журавль вместе с воробьем гнезда не совьет, да и я честно предупредила, что мне гнездо хоть с журавлем, хоть с золотым фениксом, без надобности, так что с меня потом спроса нет. Отряхнув крошки с рук, сама аккуратно переписала для него на лист заклинание. Он посмотрел на мои крокозямблы и недоуменно захлопал глазами, а потом высказал предположение, что колдовская книга сестры, из разряда уникальных семейных гримуаров, и такой системы записи, как там, ни в одной библиотеке не сыщешь, потому и заклинания этого даже лорд Росс не знает. Интересно, значит, черный талмуд, настоящий клад и кладезь, и если Тин меня научит, Я стану обладательницей эксклюзивного арсенала. Ас закончил переписывать по-своему и пообещал уничтожить листочек, как только зазубрит все наизусть. А потом уселся рядом со мной. «Тим, а ты сегодня все насчет аур поняла?» «Ну, протянула я, с теорией вроде бы все понятно. Я их не вижу, не могу», с тревогой посмотрел на меня. «Да я тоже», вздохнула в ответ. «Такому тут учат на третьем году, причем целый семестр. Называется магическое зрение. Как его открыть, никто толком не знает. Просто стараешься, стараешься и как-то выходит. Давай припомним все, что слышали. Может, сообразим?» «Давай», согласилась я. «Начну сначала. Магическое зрение дает возможность видеть ауры живых существ и неживых объектов, а также, если ты человек, ручьи человеческой магии. Если эльф, реки эльфийского волшебства, а они разные», заинтересовалась я. «Да, у эльфов все ярче, глубже, полнее, но я могу прикоснуться к потокам силы, только закрыв глаза, отключившись от внешнего мира, как во время медитации. А тут нужно, наоборот, видите предмет и ауру вокруг. Спятить можно», пожаловался Аскани. «Но если научимся, это даст нам возможность видеть и ауры, и плетение чужих заклинаний. Умей ты такое, к тому письму не прикоснулся бы», подбодрила его я. «Да, дело нужное. Но как?» Ас нервно сплел пальцы. Потом уставился на них, расцепил руки, развел, а потом медленно стал сближать снова. «Тим, я читал про одно упражнение. Попробуй сделать. Нужно закрыть глаза и попытаться соединить пальцы. Причем делать это очень медленно. Вот две руки почувствуют присутствие друг друга еще до того, как подушечки пальцев соприкоснутся. Как поймаешь точку соприкосновения аур, открывай глаза и смотри. А дальше стараешься перенастроить зрение так, чтобы было четче всего. Говорят, это упражнение помогает. Его даже использовали одно время вместо медитации, чтобы потенциальный маг мог начать видеть потоки силы. Какой он молодец, и вспомнил, и объяснил понятно. Ну, относительно понятно. Усевшись рядом, мы начали сводить, разводить пальцы, а потом, найдя правильную дистанцию, зазор примерно в ноготь, уставились на растопыренные конечности. «Света мало», пожаловалась я, зажигая светлячок. «Ага», поддержал Ас. Его светильник был синевато-белым. «Может, еще листы чистой бумаги подложить? Для контраста», предложила я. «А ты знаешь, какого она цвета?» «Ладно, не отвлекайся, смотрим». Мы уставились на руки. Вроде что-то видно, а может и нет. Неужели в третьем классе адепты так семестр мучаются? У меня уже глаза на лбу. Только сосредоточились как следует, как в комнату ввалилась Бри, ошалела уставилась на нас и выдала. «Чего сидите красивые, как два мертвяка, и так оба бледные, а уж в этом сине-зеленом свете совсем как упыри». Ас недовольно уставился на Бри, выдав привычное. «ХММ», я нервно хихикнула, вспомнив, как обзывала его про себя весь первый месяц. «Зато ты раскраснелась», подколола я. «Скажи, ты ауры видеть умеешь?» «Нет». «А надо?» забеспокоилась Бри. «А знаешь кого-то, кто умеет?» «Нам надо». «Зак точно не умеет, мы же с ним только во втором классе». «Может, Киран?» «Да, только Кирана мне и не хватало». За завтраком я все же спросила блондина, как видеть ауры. Тот почесал в затылке, хлопая голубыми глазами. «Тебе пока рано, а вообще, смотришь-смотришь, и видишь», рассмеялся. «Задача из разряда направьте взгляд внутрь себя», рассмотрев изнутри черепную коробку. Теперь развеселились все, прикидывая, что еще можно разглядеть таким макаром. Только мне было не очень весело, все же как-то это надо делать. Киран взглянул на грустную меня и утешил. «Да не переживай, учатся все. У нас в классе один Юл так и не освоил эту премудрость, потому что вечно косит глазами не туда, куда нужно», фыркнула Бри. «После завтрака пришлось оставить ауры в покое, Сианурк счел погоду подходящей и отправил нас на поляну у флагштока, ваять снеговиков, причем почему-то без использования магии. Теперь команд, по 4-5 человек, получилось целых 9. Киран, уже принимавший участие в таких забавах, потирал руки. Мы топали ногами в валенках и хлопали глазами. Что строить-то будем? Ну, в прошлом году мы замахнулись на мамонта, но снега не хватило, и он вышел плоским, как крокодил, сообщил Кир. В итоге нам его зачли как черепаху и дали второе место. А если изваять леди Матильду? Хихикнула Бри. Зак с Киром заржали. Ас прищурился. А она не сочтет это ронянием чести ее дома и клана? Или уронением? А то мне как-то не хочется весь следующий семестр трояки хватать. Мы задумались, зловредность и долгая память леди Матильды уже стали в школе притчей во языцах. Может, тогда леди Изолд, оживился Кир. Угу, ледяная дева, первое место на конкурсе скульпторов-самоубийц. Снова спустил блондина на землю ас. Знаю, голубые глаза Бри горели ярче магических светлячков аса. Лепим сианурга. Тут однозначно хуже уже не будет. Мы согласно закивали, это точно. Решили, что сначала ваяем шкаф стоячей максимальной высоты, насколько снега хватит, а потом отсекаем лишнее. И как удачно, что шея у нашего классного руководителя идет прямо от ушей, башка точно не отвалится. Через пару часов мы все, включая аса, пыхтели в своих тулупах, как стадо бегемотов, подыхающих после кросса с нашим куратором. Зато болванка из тукана достигла в высоту почти 7 локтей при ширине больше 3. Асу пришлось влезать на плечи к Киру, чтобы водрузить последние снежные шары, которые должны были стать могучими плечами физкультурника. С головой мы решили пока не заморачиваться, потом как-нибудь приставим. Выглядело даже не страшноватенько, а просто-таки жутко. Йорд, лепивший с сотоварищами рядом что-то приземленно-традиционно округлое, не выдержал и поинтересовался. И чем же это будет? Киран насмешливо прищурил синие глаза. Ты поверишь, если я скажу, что это, леди Матильда? Брюнет ошеломленно задрал голову. А бюст тогда где? И чего такая страшная? Правильно не веришь. Радостно захохотал Киран. Йорд зарычал. Меньше чем за час снег рядом как-то закончился. Зак почесал в затылке. Тихо сказал что-то Кирану и убежал. Вернулся минут через 10 со здоровенным куском брезента. На кухне дали. Обещал, что за это все ножи я им переточу. Пошли к конюшне, там целое нетронутое поле. Решили лепить заготовки, а уж их тащить к нашему колоссу. А еще, раз принесло к конюшне, позаимствовать лестницу, по которой лазит на сеновал. Правда, тут же возник вопрос, а к чему ее прислонить, если к недосианургу, рухнет все нафиг. Значит, нужна вторая лестница, а из двух соорудим стремянку. Воплощая наши творческие инициативы, мы метались туда-сюда, как муравьи в разворошенном муравейнике. Киран помчался искать вторую лестницу, Зак снова рванул на кухню, за ведром воды для отделочных работ. У Аса прорезался художественный талант, связанный, наверное, с эльфийскими корнями, он ваял нашему монстру голову, шея в обхват. Форма черепа и могучая выставленная вперед челюсть со скаленными зубами вышли, на мой взгляд, очень впечатляюще. Я подтаскивала вместе с Бри на брезенте снег. Внезапно подруга захихикала, плюхнулась задом в сугроб, потом вскочила и ринулась куда-то вдаль. «Ты куда?» – обалдела я. «Увидишь». В голосе блондинки звучало ликование. К тому времени, как вернулись Киран со второй лестницы и Зак с ведром, голова была готова и вполне узнаваема. Загладили затылок, отказались от больной мысли нарисовать такиш на нем кукиш, и задумались, а как эту габаритную хреновину наверх вон той перины стоячей с кулаками по бокам водружать. Счастье еще, что сианург куда-то отошел. Что будет, когда он увидит наше художество, я боялась и думать. Все же голову парни взгромоздили, что отвалились оба уха, ерунда. Это легко подправить, зато наш снегонург сразу приобрел узнаваемые очертания. Народ из других групп поворачивался, застывал, а потом начинал неудержимо громко ржать. К тому моменту, как примчалась раскрасневшаяся Бри с большим написанным на куске картона углем плакатом «Я сделаю из вас настоящих мужчин», веселье охватило всю поляну. А когда плакат повесили на шею снежному монстру, хохот перешел в истерику. Я решила, что, даже если нам и не присудит первое место, приз зрительских симпатий мы уже завоевали. Единственное, выбранное нами место под флагштоком было, на мой взгляд, не совсем удачным. Смотреть каждый день с утра пораньше на такой ужас, БРР. Вечером лорд Росс снова был занят, о чем честно предупредил, встретив меня после обеда в коридоре у библиотеки, и добавил: «Тим, я переговорил со знакомым по годам в Академии Драконом. Тот сказал, что для настоящего волшебства вы пока слишком малы, но дал совет, если аккуратно, не надрываясь, раз за разом исчерпывать внутренний источник до дна, это подстегивает рост даже лучше, чем медитации. Только не перестарайтесь, хорошо?» Серые глаза иронично прищурились. «Ну, мне пора, не скучайте». «Да, посмотрел я на вашего снегонурга, монумент эпических масштабов. Сианург польщен настолько, что обещал каждому из вас впредь уделять на занятиях больше внимания, чтобы тренировать эффективнее. Я испуганно сглотнула, посмотрев лорду Россу вслед, вздохнула и побежала искать Аскани, рассказать об источнике. Ему это тоже надо знать. Вот интересно, как это, до дна. Я ни разу не доходила. В задумчивости поскользнулась на огибающий учебный корпус дорожки и чуть не подвернула ногу. Затормозила и хлопнула себя по лбу. Вот куда, спрашивается, бегу. Мне же достаточно открыть мысли и позвать. Иас найдется сам. Нашелся. Вышел мне навстречу на лестницу, взглянул темными, как омуты, глазами, скупо улыбнулся. Переодевайся и пошли, навестим прибоя, а потом посидим на сеновале. Сегодня не очень холодно, а там спокойнее, чем в общежитии, никого рядом нет. Помедитируем, поговорим о магии. Я так понял, у тебя новости, и долечу, наконец, тебе руки с плечами, сколько ж можно тянуть. Я замялась. Ты обещала, ухмыльнулся он. Я уже готов, так что жду тебя здесь. Через полчаса, почистив прибоя и скормив ему принесенные пол яблока, мы забрались на сеновал. Усевшись на попону, поежилась, как-то тут не жарко. Что-то Ас не то надумал. Тут не декольтироваться надо, а валенки на уши натягивать. Да, кажется, я погорячился. А пока снеговика лепили, тепло казалось. Рассказывай, что у тебя за новости, и пошли ко мне. Начну возиться с тобой тут, так потом еще от бронхита лечить придется. А я пока не умею. Да все просто, я сунула ладони под мышки, зябко. Один знакомый дракон сказал лорду Ирби, что росту внутреннего источника хорошо помогает, если вычерпывать его до предела, но надрываться не надо. И как, ты думаешь, можно такое сотворить? Ну, я прикинула, принесу в комнату ведро воды, и буду кипятить, замораживать, пока не иссякну. Это с чашкой легко, а тут должен быть большой расход магии просто за счет объема. Хорошо сообразила. Кстати, я треть твоей книжки про воду уже прочел, и тоже позаимствовал из столовой полдюжины чашек, тренируюсь, как ты. Позаимствовал. Сказал бы честно, спер. Сглотнула смешок, пропажа дюжины посудин не прошла незамеченной. Наша повариха Алика грозилась найти виновника и надрать уши, но притом та же Алика, почти как и весь женский контингент школы, млела от вида сидящего рядом со мной брюнета. Вот интересно, как она поступит, если узнает, что он и виноват. Совместит хотение, представила себе пухлощекую русую полногрудую Алику, хватающую герцога Сайгирн за уши и притягивающую к себе для смачного поцелуя. Да, после такого он точно в столовой чайной ложки не возьмет. Кстати, ведра тоже придется одолжить на кухне. А еще тот дракон что-нибудь сказал? Не, мотнула я головой, только то, что мы еще маленькие. Удивительно, что у нас вообще есть какая-то магия. Нужно вроде бы еще год-два подождать. Я попрошу лорда Росса, задумчиво протянул Ас. Вроде бы у драконов есть свои методы обучения магии, ментальные. Может быть, его знакомый может нам помочь. Кстати, это не герцог Дейл, имя кореглазого мага Ас будто выплюнул. А чем тебе не по нраву Шон? Вскинулась я. Тебе он помог, и мне тоже. Тем, что он слишком по нраву тебе, блин, чтоб его одно слово, мужчина, еще мелкий, но уже вредный, то к Кирану на Галкире взревновал, теперь к Шону, зло посмотрела на него. Ас, у тебя нет права так себя вести, вот поэтому я и не желаю иметь с парнями дела, я не хочу стать чьей-то собственностью, вещью, имуществом, чтобы за меня решали, что мне можно или нельзя чувствовать, что я должна или не должна делать, с кем я могу дружить, а с кем, нет. Значит, я прав, ты влюбилась в герцога Дейла. Отвечать я не стала, как и задавать риторический вопрос, по какому праву он устраивает мне сцену ревности. Вот пусть заведет себе какую-нибудь Петру и делает с ней, что хочет, а с меня хватит. Сгруппировавшись, резко вскочила, метнулась к краю сеновала и, обняв столб опоры, соскользнула вниз. Тим. Голос звучал растерянно. Я прошипела под нос пожелание дальнего похода всяких дураков к троллям горбатым и потопала на выход. Убегать не собиралась, и причины нет, и догонит, у него ноги моих длиннее, но тронет, морду в полоску расцарапаю, будет потом сам себя врачевать. Тим, ты придешь? Вот как он думает. Я приду? Да никогда. Зачем мне нужны благодеяния, за которые приходится платить свободой? Спасибо, вещью я уже была. Целых 9 лет, с меня хватило. Вернувшись в комнату, зажгла лампу и села читать недоученную государственность. наказывала себя нелюбимым предметом за дурь, ведь знала же, что волк зайцу не товарищ. Так поддалась на уговоры. Это мое счастье, что мы оба еще подростки, и все не всерьез, и прятать чувства он пока не умеет. А у взрослых в таких вот случаях и выходит, как у Тин с ее женихом или матери Аса с лордом Баракой. Через час, когда я уже зевала над главой о полномочиях гильдии так, что чуть челюсть не вывихивала, появилась сияющая Бри, с очередным пряником в руках. «Тим, а ты чего тут такая нахохлившаяся сидишь? Я думала, ты где-нибудь со своим Аска не болтаешь, он не мой». «И мы поругались», — доложила я. «Как?» — Бри захлопала на меня голубыми глазами. Потом сочувственно улыбнулась. «На, съешь пряник, сладкое успокаивает. Что у вас случилось-то?» «Ничего», — пожала я плечами. «Он почему-то решил, что может мной распоряжаться, говорить, что делать, а что нет, с кем дружить, а с кем нет. Зачем мне это? Я сестры слушаюсь и лорда Ирби, а с какой радости стану его? Ух ты, это он к Кирану тебя приревновал? А ты что сделала? Мы на конюшне сидели, я просто встала и ушла, вот и все. Я ж тебе говорила, парень мне не нужен, теперь буду держаться от лорда Ансаби подальше, и делов-то, уф». Подруга плюхнулась на край кровати, отломила от похожего на солнышко пряника толстый зубец лучик и сунула в рот. «Ну и правильно, а то им волю дашь, так раскомандуются, что потом себя не найдешь». Доживав, отломила еще кусок. Я отняла обещанный мне пряник, который полегчал уже на треть, и снова уткнулась в учебник. «А ну их всех!» На ужин я снова не пошла, зато сумела продраться через главу гильдии, союза и объединения, их структура и полномочия. Отложив книгу, села сочинять письмо Тин. Делала я это не реже раза в неделю. Не страшно, что она получит все мои послания скопом по весне, зато так ничего не забудется, и перечитывать можно. Описала нашего занявшего таки первое место снегонурга с кулаками, похожими на половинки тыкв, рассказала о катке и библиотеке, выдала осторожную фразу про уникальность семейной черной книги и закончила обычным, что у меня все хорошо, а ее я очень люблю. Потом погасила свет, забралась на подоконник и, глядя в стылую тьму, начала медитировать. Возникла мысль, ведь сейчас за окном почти то же самое, что я обычно себе представляю: снег, тьма, холод. Может быть, получится увидеть реки силы, не погружаясь в себя. Не вышло. Но не последний же день зимы. Утром за завтраком Аскани, который теперь всегда садился с нашей компанией, буркнул: «Привет», и уткнулся в тарелку. Я кивнула и пристроилась рядом с Бри. После завтрака Сианурк собирался гонять нас на лыжах по заливу, а потом у меня были собственные планы, хотелось посидеть в комнате, позаниматься магией. Ночью привиделся странный сон, не расплывшийся утром клочком тумана и не забывшийся. Мой снег, сверкающие ледяные кристаллы, откуда я черпала силу, превратился в комок, похожий на овечье руно, и я, как из шерсти, потянула из него нитку, а потом стала плести что-то сложное, похожее на белую салфетку, которой Тин был накрыт сундук с одеждой, стоявший в изножье ее кровати. Выходило красиво, нить не рвалась и сияла, а потом пришло понимание, что драконья магия – это не вода, которая растекается лужей, и не кусок металла, застывший в неподвижности. Она такая, как ты хочешь, придавай любую форму, если сможешь, и не обязательно использовать заклинания или заговоры. Такое волшебство, заклинание само по себе. Мне очень хотелось проверить, сон это или что-то в этом есть. Смогу ли я потянуть из внутреннего источника вот такую нить? Но утром я проспала, а сейчас было некогда, впереди ждали лыжи и Сианурк. Поэтому мне, в общем-то, было не до настроения Аскани. Для себя я все решила уже вчера. Я отношусь к нему хорошо, но ничем ему не обязана. Власти над собой не дам, никаких подарков, а может уже и не предложит, принимать не стану, чтобы не оказаться в долгу. А с кольцами Ас отлично уже управится сам, человечье волшебство у него заметно сильнее моего. Обгоняя меня на выходе из трапезной, он обернулся, прищурил темные глаза. «Ты лечиться собираешься?» Не моргнув, встретила его взгляд. «Нет». Аскани хмыкнул, отвернулся и пошел прочь. «Поговорили, называется. Вот и вся любовь. Но хоть горшки друг другу об головы не бьем, и на том спасибо». Пожала плечами и побежала надевать свитер. «Мне шрамы не мешают. Дополнительный повод держаться от этого стада козлов подальше. А надоедят когда-нибудь. Заработаю денег побольше и найду эльфийского мага получше». В той же академии этих эльфов целая башня. Глава 26. Я научилась тянуть нити из своей магии и раздобыла ведро, сообразив простую вещь, что, пока мы искали украденные вещи, в подсобках с вениками и швабрами видели кучу этих ведер. Спросила разрешение у лорда Росса и взяла одно, объяснив, как собираюсь использовать воду для тренировок. Тот позволил, но напомнил, что перенапрягаться не стоит, и просил держать его в курсе экспериментов. Правда, все пошло не так, как задумывалось. В первое же утро сонная Бри споткнулась о полное ведро, стоявшее у изголовья моей кровати, опрокинула. Железяка загрохотала, вода выплеснулась. Подруга завизжала дурным голосом, когда ноги ей окатила ледяная волна, да к тому же Бри ушибла палец. Я успела подхватить валявшуюся на полу пару книг, но вот половики, тапки, раскиданные чулки намокли безнадежно. Мало этого, на грохот и визг примчалась встававшая с позаранку леди Мят и застала нас в ночных рубашках, с выпученными глазами, стоящих босыми с мокрыми чулками в руках посреди огромной лужи. Вот сейчас еще снизу принесет Аскани, который решит выяснить, отчего у него с позаранку с потолка дождь пошел, и будет полный комплект, что здесь происходит, и как объяснить этой мечущей молнии из глаз гарпии, что это я по разрешению директора занимаюсь магией. Лужу я испарила, высушить чулки и половики оказалось просто, а вот с тапками, чтоб не скукожились, пришлось помучиться, делать все очень медленно и аккуратно. Счастье еще, что вчера я, как чуяла, убрала раскиданные вещи в шкаф, и по гениальному озарению оставила лежать на столе энциклопедический словарь. Обычно-то у нас на полу валялось всего намного больше. Послезавтра каникулы подходили к концу, начинался второй семестр. Предметы остались теми же, то есть получать новые учебники было не нужно. Но я переживала, что у меня закончились тетрадки, карандаши и сносились до дыр носки, и даже нитки для штопки вышли. Бри меня утешила, что, поскольку тут примерка не нужна, купит мне всего этого добра столько, сколько нужно. Вот пойдет завтра с Заком в город и принесет, а с Канья избегала. Да и он не искал больше моего общества, зато стал намного больше времени проводить с Киром и Заком. А в последнюю субботу пошел с ними на вечеринку, где произвел настоящий фурор. Бри слов не находила, пытаясь описать, как он танцует. Я пожала плечами, уставилась на свое ведро и заморозила воду взглядом. Мне было не жаль, что я рассорилась со Скани. Единственное, что теперь я не смогу больше скакать верхом на прибое. Грустно, но тоже как-нибудь переживу. К коню я забегала рано утром или на ночь глядя. Чмокала в нос, давала принесенный огрызок яблока или кусок хлеба с солью, но долго у денника не задерживалась. Не хотела столкнуться с хозяином, и очень много времени проводила на своем утесе. Сидела, глядя вдаль, медитировала, пыталась придумать, как можно использовать мою новую магию, нити. Старалась разглядеть потоки силы в реальности, и просто отдыхала от людей. «Привет, привет», присела на свой стул, искоса взглянув на Аскани. «Угу», темно-синий велюровый костюм, россыпь черных волос почти до талии, кольца на бледных пальцах, мерцание капли серьги в ухе, надменный взгляд. Смешно, этот изысканный красавец и я рядом, в бурых штанах из домотканой шерсти, застиранной серой туники ценой в один серебряник, с подобранными до ушей перевязанными черной лентой волосами. Передернула плечами и уставилась на стоящую у доски леди Изолд. На каникулах я разобрала главу, до которой мы еще не добрались на занятиях, про храмы и другие религиозные организации. И теперь мне было интересно, как объяснения Валькирии лягут на то, что вычитала и поняла я сама. До конца дня он молчал, 2 хмм, и ни слова больше. Похоже, мы вернулись к первоначальному состоянию. Может, подумала с надеждой, он перестанет по вечерам приходить в алхимический кабинет. После нашей ссоры я поняла, что присутствие Аса меня тяготит. А еще больше напрягло, когда, выходя с последнего урока, он едко бросил через плечо: «Значит, ты выбрала его, думаешь, ты ему нужна?» Не сразу сообразила, о чем и о ком он. Выходит, Аскани решил, что я перестала с ним общаться, потому что предпочла Шона. Закусила губу, чтоб не засмеяться. Ага, член совета магов, полный дракон, придворный маг, герцог и кто он там еще, и я, адептка-первогодка без роду племени, которая даже ауры разглядеть не в состоянии. И виделись мы 4 месяца назад целых 3 минуты, из которых 30 секунд даже проговорили. Вот он, повод для безумной страсти. Такого и в эльфийских романах Бри не сыщешь. Ну насколько же надо ошалеть, чтобы такое вообразить? Хотя насколько не насколько, а то, что Аска не дал волю своему характеру, это совсем не дело. Что он горд и самолюбив, это я уже поняла. Что ревнив, признался сам. Но почему от этого должны страдать окружающие? Невольно вспомнилась Хрущиха, которая портила кровь своими вывертами, злым языком и безобразными скандалами половине деревни. Но слова поперек ей никто и сказать не мог, потому как считалось, что это все нервы, сложный характер, подорванное здоровье и тяжелая жизнь. Ага, Хрущиха отдельно, характер отдельно. Вот заскоков фасы я терпеть не собиралась. Окончу школу, навещу Тины и уеду поступать в академию. Только меня в прекрасном герцогстве Сайгирны видели, а превращусь в дракона или хотя бы стану магом, и Тин к себе заберу. Нечего нам тут делать. К концу первой недели я поняла, как прав был лорд Ирби. Желание не ударить перед Аскани в грязь лицом подгоняло меня сильнее, чем шпоры лошадь. Я зубрила, решала и перерешала примеры, приучилась писать черновики, чтобы в тетрадях было все аккуратно, набело. Когда на уроках задавались вопросы, мы с Асом дружно тянули руки, и при этом еще и ревниво косились друг на друга, а все свободное время я магичила, творила кипяток ведрами, жонглировала при помощи левитации книгами, попробовала взлететь сама, но обломалась, силенок не хватило, просыпалась, чтобы помедитировать, даже по ночам. Пару раз мне казалось, что я уловила, наконец, как смотреть на эти тролливые ауры, но ощущение терялось. Я стискивала зубы и начинала снова. Кир попытался было выяснить, что такого произошло у меня со Скани, а заодно позвать на танцы. Я замяла оба вопроса. Зак, наверняка по просьбе друга, попытался подъехать к Бри, но та парня отбрила. Мол, не его дело. Сам Ас молчал, только задирал подбородок и произносил привычное презрительное ХММ. Меня это все вполне устраивало. На магии мы зубрили простые заговоры, которые перекликались с тем, что изучали на химии. Например, как превратить соленую морскую воду, которую и пить нельзя, и грядки ей не польешь, в пресную. Или как из ржавой посудины сделать новую, восстановив железо. Теперь, когда мы понимали смысл происходящих процессов, это казалось несложным. Вечерами я переигрывала все по-своему, без заклинаний, драконьей магии. Получалось. Правда, что делать с плетениями из моих нитей, я так пока и не поняла. Через пару недель он внезапно заговорил. «Тим, все же скажи мне, почему ты разорвала нашу дружбу?» «Я разорвала, новое дело». «Ну ладно, потому что это не было дружбой». «Не понял». «Лицо застывшее, смотрит поверх моей головы». «Чего именно ты не понял?» «Вот скажи, мы с Бри, друзья?» «Задумался». «Определенно, друзья. А теперь представь, что я стала бы на нее шипеть и давить, чтобы она не гуляла по городу с Заком, или не разговаривала с Агатой, потому что мне это не нравится. Ерунду какую-то говоришь. При чем тут это? Попробую объяснить. Я уже поняла, что конфликты, они как занозы. Чем больше времени прошло, тем сложнее вынуть. А наш стал уже застарелым. Притом, друзья поддерживают друг друга, но не считают собственностью. А ты причислил меня к своему имуществу и стал чего-то требовать, выяснять отношения. Так ревнивые мужья себя с женами ведут. То тебе не понравилось, что Киран меня во время Галкири на руки поймал, то что-то насчет Шона вообразил. Вот заведи пса, его и дергай за поводок. А я, не собака и не вещь. Я уже один раз была рабыней и больше не хочу. Наплевать, где меня запрут, в коровнике или в спальне с вызолоченной кроватью, мне ни того, ни другого не надобно. Вот послушала я тебя и поняла, что дружба парня и девушки невозможна. Парень тут же попробует верхом сесть и все по-своему вывернуть. Я подняла на него глаза. Подбородок вознесся на недосягаемую высоту. Ладно, выскажусь уж до конца, и на том закончим. Так, Аскани, с чего ты взял, что можешь мной командовать и распоряжаться? Чем ты настолько меня лучше? Да, ты герцог, а я никто. Но пока мы в школе, это не имеет значения. Тогда почему? Потому что тебе так захотелось, а о том, что надо мне, ты подумал. Выходит, по твоему представлению и для твоего удобства, мое место в жизни – на том самом поводке, сюда не гляди, с тем не говори, туда не ходи, о том не думай. Так повторяю, свою свободу я не отдам никому, и никогда не влюблюсь и не выйду замуж. А теперь вот еще знаю, что и дружить с парнями не хочу. А ты найди себе кого-нибудь по покладистее и командуй. Насколько я знаю, по тебе половина нашего этажа сохнет, Даже прекрасного лорда Лина позабыли. Взглянула на него еще раз. По лицу не поймешь, о чем думает. Объяснила я что-то или нет, неясно. Ну да не моя печаль. Сейчас переоденусь в теплые сапоги и шубу и потопаю на свой обрыв. Повернулась и пошла прочь. Пообщались, так сказать. Сзади донеслось. Ой, я и дурак. Дурак, не дурак, какая теперь разница? Удачно, что в эти дни в алхимическом кабинете мы были заняты выше бровей, свалился важный и большой заказ. Мы готовили противоядие от змеи горных ядовитых оводов для двух крепостей, стоявших в отрогах гномьих гор. Тут уж не до рун, дозировка концентрированных ядов и обезболивающих должна была быть вымерена с ювелирной точностью. Я наслаждалась, лорд Росс просто засыпал меня новой информацией, записывал рецепты, названия трав, их описание, способы использования. Аса я по-прежнему избегала. Пока он дулся, я пережила нашу ссору и пришла для себя к выводу, что без его дружбы, отягощенной кучей претензий, мне живется спокойнее. Достаточно того, что из-за него я не могла выходить в город, а ведь так хотелось. Я до сих пор не побывала ни на одном большом празднике, так и не дошла до центрального рынка, не посмотрела доску объявлений на стене ратуши. Может быть, действительно перевестись в далекий Маренкар, останавливали только дружба с Бри и денежный вопрос. Тут я имею стабильный доход в 2 серебрушки в неделю, которых хватает и на тетради, и на носки. А насколько хватит моих денег и присланных тин редкостей в далеком Маренкаре? Ясно, 4 года на это не протянуть. А что я стану делать потом, когда закончатся деньги? Аскани, кажется, решил помириться. Я держалась нейтрально вежливо и на сближение не шла. Пару раз он пытался, как раньше, затащить меня для разговора в пустой класс. Первый раз я увернулась и просто сбежала, второй от злости воспарила к потолку, и сама удивилась, энциклопедический словарь я уже поднимала, но чтоб начать летать самой, и как спускаться, не сломав при падении с высоты в 7 локтей ногу, выручил лорд Росс, очень своевременно появившийся из-за угла, оценил и меня, попой вверх зависшую с выпученными глазами под сводом коридора, и растерянного аса внизу, щелкнул пальцами и плавно спустил меня вниз. «Тим, отлично, но ты так не надорвешься, не знаю, голова вроде не кружится, наверное, нет, просто раньше боялась, а тут так рассердилась, что смогла, лорд Росс, а вы не расскажете, как управлять полетом, а ты как под потолок вспорхнула, захотела и вложила в желание магию, вот так все и делаешь, с тренировками придет, только имей в виду, что невесомость инерцию не отменяет, мгновенно разогнаться или остановиться ты не можешь, поняла?» «Поняла, не стоит торопиться, если прямо по курсу, стенка, а то ее и поцелуешь». Все же ас подкараулил меня, снова на лестнице. Вот не привыкла я еще ходить с постоянно активированной контрольной сетью, а то бы не попалась. Он не пытался заступить дорогу или схватить меня за руку, просто стоял и ждал. А когда я проходила мимо, попросил: «Тим, поговори со мной». Настороженно взглянула на него. «А чем? Скажи мне, что я, дурак, ну, ударь, если хочешь, но прости, я не могу быть с тобой в ссоре, Аскани, мы не в ссоре, просто у тебя своя жизнь и свои представления, как надо жить, а у меня, свои, и они у нас разные, неважно, что сейчас мы сидим за одной партой, потом, я уже говорила тебе об этом, наши пути разойдутся, ты станешь герцогом, а я навсегда уеду из этих мест, Тим, не надо так, мне без тебя плохо, эха». Зато мне без него так спокойно и хорошо, и с учебой, если не считать грамматики, все наладилось, и на медитации времени хватать стало, и с Бри мне было весело и легко, а не это грузилово неподъемных проблем и ненужных мне желаний. Ас, ничего не выйдет, попробуй, дай мне шанс, вспомнила, как закончила Тин рассказ о предавшем ее женихе, усмехнулась, заправила за ухо выбившуюся из косы черную прядь и сказала: «Запомни, Мири, ни один мужчина, что бы он ни говорил, никогда не изменится ни ради одной женщины. Я запомнила. Но что мне делать здесь и сейчас? То, что ему действительно плохо, я видела». Вздохнула. «Пошли пить тайру. У нас есть пирог с черникой. Потом я ухожу медитировать. Одна». «Согласен». Он облегченно улыбнулся и кивнул. «Как ты здорово взлетела». Я и сама удивилась, улыбнулась, дуя на чашку. «Свой словарь я уже легко поднимаю, но себя, в первый раз. А у тебя как дела?» «Кипячу, замораживаю ведро 6 раз», — пожал плечами он. «Потом час лежу дохлый. Магическое зрение так и не открылось, хоть и стараюсь. Ты на обрыве сидишь, а я пристроился на сеновале. Тоже нет никого рядом. но там еще и не дует, у меня выходит 5,5, но начинала я с 4, так что прогресс и вправду есть. Ас, скажи, а ты драконьи руны знаешь? Только несколько. В замке были книги на драконьем, но в 5 лет такому не учат, а потом стало некому. Ты это к чему? К тому, что нам этот язык нужен, и в объеме большем, чем мы можем получить в Серебряном Нарвале. Давай спросим у лорда Росса, если он оканчивал академию, то и сам должен его знать. А вот чтобы нас учила леди Матильда, я совсем не хочу. Гномодраконица, жуть какая. Горгулья стыдливо линяет в уголке, улыбнулся Аскани. Мы сидели на кроватях друг напротив друга, пили тайру. Вот только как прежде уже не было. Говорили мы лишь об учебе, и я вообще хотела, чтобы ему все это быстрее надоело и он ушел. Потому что ждала подвоха и не верила. Сначала попробует рассмешить, потом предложит ненужную помощь, а под конец снова начнет домогаться чего-то для меня неприятного. Вот не было б его, я бы просто скинула сапоги и завалилась на кровать со своим энциклопедическим словарем. Мне нравилось открывать Талмуд наугад и читать первую попавшуюся статью. Попадались очень любопытные. Поймала искоса брошенный взгляд Аскани. Казалось, тот о чем-то напряженно думает. Тим, скажи, а почему, когда я рассердился, ты не сказала мне сразу, что не любишь Шона, а должна была? Не поняла, с какой радости, набычилась и посмотрела на него, потому что ты меня тоже разозлил, тем, что несправедливо отнесся к хорошему достойному человеку, который тебе, между прочим, помог, уставилась на него в упор, а потом добавила, если будешь вести себя так, твой герцогский двор будет состоять из одних уродских продажных лизоблюдов, чтоб ты их не взревновал, и согласных терпеть за герцогские милости дурной нрав господина. Аса передернула. Он криво улыбнулся и поинтересовался. Только поэтому, нет, еще ты не принял всерьез моих слов о том, что в моей жизни нет и не будет места для отношений с парнями. И, наконец, попробовал предъявить на меня права и начать распоряжаться моими симпатиями и моей жизнью. Повторяю в сотый раз, я не твое имущество. Так, это я уже слышал. Но тебе не кажется, что друзья должны беречь друг друга не только от брошенного в спину ножа, но и от случайных обид или недоразумений, которые иногда причиняют не меньшую боль. Вот если бы Бри плакала из-за того, что кто-то сказал ей, что слышал, что Зак в разговоре с Киром обмолвился, что не любит ее, а только проводит время. Зак так говорил, зарычал и я. Нет-нет, это я к примеру, но продолжаю. Бри была бы расстроена, а ты бы точно знала, что это неправда. Неужели бы ты ей не рассказала? Наверняка бы рассказала. Тут сомнений у меня не возникло ни на секунду. Тогда почему ты не объяснила ничего мне? Да, пусть я, к своему собственному изумлению, оказался по-идиотски ревнив, но ведь мне было больно. А ты смолчала. Просто встала и ушла. Вот я и подумал, что попал в точку и что ты влюбилась в Шона. Выходит, я тебе не был другом? Тьфу ты, опять он все наизнанку вывернул. Я же еще и виновата, что он, дурак. Я даже попробовал выбросить тебя из головы. Стал ходить на вечеринки. Кстати, там очень весело. И леди хорошо танцуют. Вот Агата, например, очень пластичная, грациозная, музыку чувствует, двигается легко, одевается со вкусом. И ведет себя удивительно естественно и приятно. Кстати, она из хорошей семьи. Мой отец был знаком с ее родителями. Посмотрел на меня в упор темными глазами, усмехнулся. Тим, а теперь ответь мне абсолютно честно на один единственный маленький вопрос. Можешь это сделать для бывшего друга? Посмотрела на него из-под лобья. Ну что еще ему надо? Но если маленький кивнула. Маленький, подтвердил он. Скажи мне, Тим, почему сейчас, когда я начал говорить комплименты леди Агате, ты сначала сморщила нос, а потом чуть не зарычала? Я так поступила, на самом деле? Прокрутила разговор в голове. Ох, я ведь и вправду разозлилась, когда он стал ее расхваливать, а почему? Ясно, улыбнулся Ас. Что рассердилась, признаешь, а разумно объяснить почему, не можешь. Правильно, правильно, вздохнула я. Леди Агату я вспомнил не случайно. Знаю, что ты относишься к ней с симпатией, и уважаешь за то, что она занимается грамматикой с младшими. Может, сильным магом ей и не стать, но учитель из нее получится превосходный. Вот и вышло, что ты без причины осерчала на хорошего достойного человека. Так сейчас он нарочно повторил, даже выделил голосом, те эпитеты, которыми я наградила Шона. Что же получается, что я взревновала к Агате? Вот бессмыслица какая. Но я же действительно разозлилась,